«Фантастическое будущее секса. Измерение себя». Технологии меняют не только возможности окружающего пространства, но и нас самих. Одни более, другие менее заметно, но не менее значимо. И точно так же, как все остальное, в нас меняется и осознание собственной сексуальной идентичности. Вряд ли сегодня многие упиваются мыслью о собственной греховности, сменив позу в сексе с миссионерской на любую другую. А в средние века сложно было не осознавать всего ужаса такого поступка. Сегодня, в эпоху развития всевозможных носимых гаджетов и появления моды на ЗОЖ, все шире распространяется понятие «quantified self» – подсчета и оценки десятков параметров, связанных со здоровьем. Умные гаджеты умеют измерять пульс, сердечный ритм, количество пройденных за день шагов, время сна и многое другое. Неудивительно, что помимо прочих устройств на рынке появились и секс-трекеры. В 2014 году британская компания Bandara выпустила кольцо на пенис SexFit, которое можно по Bluetooth подключить к смартфону и после секса увидеть количество потраченных калорий и частоту фрикций в минуту. Можно также поделиться этими данными в социальных сетях. Интересно, сколько человек воспользовались такой возможностью? Устройство довольно быстро появилось в новостях и в магазинах сети Bandara и также быстро пропало. В 2017 году в продаже появился похожий гаджет из Польши – Lovely. На сервисе краудфандинга Indiegogo устройство с трудом набрало половину нужной суммы, но разработчики все же нашли возможность выпустить его. Lovely позиционируется не только как гаджет, способный вибрировать и записывать скорость фрикций и продолжительность полового акта. Упор в маркетинговой кампании делается на персонализированные секс-советы, которые в процессе приходят пользователям на смартфон. Возможно, это и стало причиной провала кампании по сбору денег. Мало кто мечтает во время секса читать подсказки с экрана. Дальше всех в технологическом плане продвинулись британские производители умных презервативов Icon Smart Condoms. На самом деле это не настоящий презерватив, всего лишь еще одно кольцо на пенис, надеваемое поверх презерватива. Оно мало отличается от конкурентов, разве что дает пользователю немного больше информации. Помимо количества фрикций и потраченных калорий, оно расскажет о скорости фрикций, продолжительности половых актов и их частоте, количестве используемых позиций за неделю, месяц и год, изменениях в обхвате члена и температуре кожи. Но по-настоящему революционную технологию разработчики обещают добавить позднее. Индикатор заболеваний, передающихся половым путем, по задумке должен отправлять предупреждение на смартфон пользователя. Идея неплоха, учитывая, что кольцо используется с презервативом, есть шанс, что предупреждение даже в процессе секса поможет предотвратить заражение, например, через оральный секс. Все это звучит не слишком фантастически, но на самом деле технология станет значительным шагом вперед на пути к безопасному сексу и ранней диагностике инфекций. Благодаря новым технологиям секс будет безопаснее. Это ли не фантастика? Но пока польза от информации с трекеров и ее достоверность вызывает большие сомнения. На сегодняшний день эти гаджеты годятся только для того, чтобы весело провести время, отдыхая после секса и изучая статистику. Однако кто сказал, что это плохо, если людям так хочется изучать себя? Пенис со встроенной вибрацией. Как имплантаты изменят нашу половую жизнь? Трансгуманизм – еще одно слово, которое с годами становится все популярнее. Так называется одновременно философия и общественное движение за то, чтобы использовать новейшие достижения науки и технического прогресса для излечения болезней, исправления недостатков и усовершенствования людей умственно и физически. По сути, направление приветствует всевозможные способы внедрения технологий в биологические организмы. И это не фантастика из далекого будущего. Кардиостимулятор, имплантированный людям с аритмией сердца, новейшие протезы рук, оснащенные сенсорами и способные передавать в мозг человека информацию о прикосновении к предмету и еще множество других технологий. Все это – начало того процесса, который приветствуют трансгуманисты – процесса расширения человеческих возможностей благодаря достижениям науки. Разумеется, не остался без внимания трансгуманистов и секс. В первую очередь, пожалуй, имеет смысл говорить о технологиях для людей, столкнувшихся с проблемами со здоровьем. В последние десятилетия медики добились значительного прогресса в области реконструктивных операций на гениталиях. Такие операции важны для людей, чьи репродуктивные органы пострадали в результате травмы или заболевания, а также для тех, кто проходит через процедуру смены пола. В 2011 году турецким врачам впервые удалось совершить трансплантацию матки от умершего донора женщине, которая родилась без этого органа. В 2014 году команда южноафриканских врачей провела первую успешную пересадку пениса пациенту, лишившемуся его в результате неумело проведенного обрезания, после чего он смог зачать ребенка. Но поскольку трансплантация – довольно тяжелый процесс для человеческого организма и иммунная система конфликтует с инородным органом, чтобы не началось отторжение, человеку в течение всей жизни необходимо принимать лекарства, подавляющие иммунный ответ, а их прием, в свою очередь, связан с серьезными рисками для здоровья. Кроме того, на поиски подходящего донора иногда уходят годы, поэтому сейчас активно развивается такое направление биотехнологии, как выращивание искусственных органов в лабораторных условиях. Для того, чтобы вырастить ткань определенного типа, как правило, используют стволовые клетки. В организме может быть много типов тканей, состоящих из различных типов клеток. А стволовые клетки прекрасны тем, что они могут дать начало ткани любого типа. Для них можно определить будущую профессию. Используя стволовые клетки, исследователи уже научились выращивать кожу, кровеносные сосуды и даже органы целиком. В 2013 году нейробиологи смогли вырастить в лаборатории миниатюрный мозг, неотличимый от мозга 9-недельного эмбриона. Казалось бы, что может быть сложнее? Неудивительно, что пересадки успешно выращенных органов мочеполовой системы начались еще раньше. Первая успешная пересадка органов, выращенных методами биоинженерии, произошла в 1999 году. Искусственные мочевые пузыри, полученные пациентами, успешно прижились. Более того, люди обошлись без подавляющих иммунитет лекарств. Операции проводил и вел проект в целом Энтони Атала, хирург-уролог. Выращивание мочевых пузырей было лишь началом. К 2008 году ему и его команде удалось провести имплантацию выращенного в лаборатории влагалища. Новые органы получили 4 девочки-подростка со сложным синдромом, который привел к недоразвитию органа. Ни одна из них пока не рожала, но никаких проблем с сексом у них не возникло. Следующим шагом для команды Аталы должна стать трансплантация пениса. Из-за его сложной структуры и плотности клеток вырастить его оказалось труднее, чем другие органы. Но биоинженерам удалось справиться и с этим. Пока пересадки проводились только на животных, но вполне возможно, в скором времени ученые применят новую методику и на людях. Еще одна активно развивающаяся сейчас технология – экзоскелеты. С помощью роботизированных систем люди с ограниченными возможностями могут ходить, стоять и сидеть. Такие устройства уже существуют. Более того, в 2016 году тестирование прошел первый экзоскелет российского производства. Пока такие устройства стоят очень дорого, от 40 тысяч долларов, выглядят громоздко и не отличаются удобством. Но в перспективе технологии будут развиваться, и, вероятно, в отдаленном будущем их владельцы с ограниченными возможностями смогут не только ходить, но и заниматься сексом. Экзоскелеты нужны не только для компенсации отсутствующих моторных функций. С их помощью можно также поднимать тяжести, повышать скорость бега, выносливость и улучшать другие физические параметры. Поэтому немало усилий к их разработке приложили военные ведомства. Эти скелеты еще тоже довольно громоздкие и тяжеловесны. Но ученые Гарвардского университета прямо сейчас работают над тем, чтобы сделать их куда удобнее. Они создают мягкий экзоскелет, мало отличимый от спортивного костюма. По предварительным оценкам, стоить он будет около 3 миллионов долларов и облегчит для владельца физическую работу. В нем можно будет идти или бежать дольше, поднимать больший вес и так далее. И кто знает, возможно, когда-нибудь, пару поколений спустя, китайские версии подобных костюмов, только еще проще и удобнее, начнут продавать в наборе с инструкциями по возможным позам из Камасутры. Разумеется, не все разработки появляются на свет благодаря медицине, и даже более того, не все они рождаются в лабораториях. Все большую популярность набирает движение биохакеров. В его основе идея улучшения биологических организмов с помощью всевозможных методов, преимущественно тех, которые можно применять в домашних условиях, от внедрения имплантатов до редактирования генома. Да, в продаже уже появились первые наборы «Сделай сам» с технологией CRISPR. Правда, пока редактировать на дому можно только геномы бактерий. Один из энтузиастов этого движения, Рич Ли, прославился в СМИ как раз благодаря разработке, направленной на усовершенствование сексуальной жизни. Разработанный им имплант, по сути, очень маленький вибратор, который вживляется в область лобка и посылает вибрации в пенис владельца. Скорее всего, он включается с помощью пульта дистанционного управления, хотя подробности неизвестны. Впрочем, Ли не торопится тестировать собственное изобретение, хотя обещает, что в будущем такие штуки будут почти у каждого. Миллиардер и технолегенда Илон Маск в начале 2017 года запустил новую компанию Neuralink. Задача стартапа – разработать технологию, которая сможет подключать мозг человека к компьютеру. Ведущие ученые присоединились к проекту для разработки крохотных, имплантируемых в мозг электродов, которые будут создавать так называемую нейронную связь, позволяющую людям пользоваться возможностями искусственного интеллекта, улучшать собственную память, например, закачивая мысли в облако, чтобы не забылись, и когнитивные способности. Объясняя, чем было вызвано его решение, Маск написал в Твиттере об угрозе отставания от компьютерного интеллекта, что, возможно, не в таком уж далеком будущем. Владелец Тесла не одинок в своих опасениях. Еще один предприниматель из Кремниевой долины, Брайан Джонсон, в 2016 году вложил свое состояние в открытие компании Kernel, цель которой – создание компьютерных чипов для имплантации в мозг. По замыслу Джонсона, чипы позволят людям расширить свои способности, но, кроме того, еще и избавят человечество от нейродегенеративных заболеваний. Термин «нейронная связь», использованный Маском, родом из научно-фантастических книг Иэна Бэнкса цикла «Культура». В этих книгах такие связи обеспечивают контроль над внутренними химическими процессами в организме людей, увеличивают объем памяти, усиливают интеллект и, помимо прочего, делают оргазмы куда интереснее. Вполне возможно, что раз уж планируется создать нейронную связь, все то, что касается оргазмов, тоже окажется удачным предсказанием Бэнкса. Тем более, что нейробиологи уже в целом понимают, что происходит с мозгом во время сексуальной разрядки. Футуролог Реймонд Курцвейл предсказал, что к 2030 году нанороботы будут имплантироваться в мозг человека и управлять передачей сигналов. Таким образом, появятся возможности для секса в виртуальной и дополнительной реальности без какого-либо дополнительного оборудования. Люди не просто смогут заниматься сексом, физически находясь в разных местах. Они смогут контролировать и менять то, кем они являются и кем является их партнер. В виртуальной реальности вам вовсе не обязательно иметь то же самое тело. Пара может поменяться телами, например, чтобы понять, как ощущения воспринимаются другой стороной. «Я думаю, концепция нормального сильно расширится», говорил Курцвейл в своем интервью журналу Playboy. Еще один британский футуролог Ян Пирсон, среди прочих своих прогнозов, говорит о возможном появлении умной кожи, способной записывать, воспроизводить и передавать тактильные ощущения. Так можно будет без слов объяснить другому, что ты почувствовал. Причем этот другой почувствует то же самое. Ведь такую кожу можно будет подключать к нервной системе благодаря нейроимплантам. Свои ощущения во время оргазма можно будет загрузить в базу данных и кинуть прямую ссылку на скачивание. Разумеется, скачавшему тоже понадобится такой же имплант. Пирсон обещает появление подобной технологии к 2050 году. И, наконец, авторы портала Future of Sex в своем аналитическом отчете обещают появление к 2027 году интерфейсов от мозга к мозгу, что обеспечит возможность прямой сексуальной стимуляции без привычного секса с обменом жидкостями, а также возможность телепатически считывать желания и ощущения партнера. Все это звучит как пересказ пары-тройки научно-фантастических книг, а не прогноз на ближайшее десятилетие. Но, возможно, футурологи не настолько оторванные от реальности люди, как может показаться. Ведь первые шаги к описанному Курцвейлом, Пирсоном и другими будущему были сделаны десятилетия назад. В 1961 году врач Уильям Хаус изобрел кохлеарную имплантацию, процедуру, позволяющую некоторым глухим пациентам слышать. Электронное устройство хирургически устанавливается в височной доле головы и во внутреннем ухе пациента и функционально замещает поврежденное внутреннее ухо, передавая в мозг получаемые звуковые сигналы. Первая операция по установке такого импланта была произведена в Стэнфордском университете в 1964 году. Сегодня импланты стали в медицине почти что обыденностью. Американский врач Теодор Шварц из медицинского колледжа Вейл-Корнелл руководит клиническими испытаниями мозговых имплантов, позволяющих прекращать приступы эпилепсии, а также имплантируемых устройств для онкологических пациентов. Они должны доставлять химиотерапевтический препарат к опухоли. В 2013 году первый электростимулятор был вмонтирован в мозг пациента с болезнью Альцгеймера для улучшения когнитивных и поведенческих функций. В 2001 году популярный журнал New Scientist написал про Стюарта Миллоя, хирурга из Северной Каролины. Тот занимался лечением пациентов с хроническими болями. Одной из технологий, с которыми он работал, были электронные имплантаты, установленные в позвоночнике. Они посылали слабые импульсы для снижения болевых ощущений. Прославился Милой, когда один из его пациентов заявил о неожиданном побочном эффекте – интенсивных и очень приятных сексуальных ощущениях. В этот момент хирург понял, что в его силах лечить еще и сексуальную дисфункцию. Спустя 10 с лишним лет Милой вновь появился в прессе, уже как изобретатель устройства «Оргазматрон». По сути, это те же имплантируемые электроды, которые воздействуют на спинной мозг, только с пультом дистанционного управления. В 2014 году устройство прошло клинические испытания, но после этого о нем почти не было информации. По всей видимости, «Оргазматрон» еще нуждается в доработке. Интерфейсы для телепатической связи пока существуют лишь в фантастических книгах и фильмах. Однако ученые из Вашингтонского университета в 2014 году выпустили статью о своей революционной работе. Они смогли через интернет передать сигналы мозга человека и использовать их для контроля движения руки другого с разницей в доли секунды, за которой сигнал передавался. Пошевелите рукой другого человека, когда вы оба сидите, прочно прикрепленные ко множеству разных устройств. Это, конечно, не передача мыслей на расстоянии. Но потенциальные возможности технологии впечатляют. Описанные открытия и разработки, на самом деле их намного больше, делают предсказания футурологов о будущем секса чуть менее невероятными. И все же никто не знает наверняка, чем обернется для нас будущее. Остается надеяться, что технологии помогут нам стать свободнее и счастливее, выражая себя точнее и ярче, в том числе и в сексе. Резюме. Развитие медицины в 20 веке позволило отделить сексуальное удовольствие от функции деторождения, а развивающиеся сейчас биотехнологии помогут развести эти два аспекта еще сильнее. Само определение секса меняется как с появлением новых технологий, так и в связи с изменениями в обществе. Сейчас это в первую очередь то, что происходит в голове. Любые эротически окрашенные действия, которые могут приносить субъективное удовлетворение, будь то петинг или секстинг. При этом секс становится все более виртуальным. Уже сейчас можно заниматься им в тематических чатах или мастурбировать перед веб-камерой, глядя на партнера. Это помогает сделать отношения на расстоянии более комфортными, но при этом несет потенциальные риски, связанные с конфиденциальностью и отношением к близости. Появляются наборы игрушек для киберсекса, позволяющие парам чувствовать движение друг друга на расстоянии. Пока достаточно условно, но технология развивается. Параллельно разрабатываются костюмы для секса в виртуальной реальности, но они еще слишком громоздки и примитивны, чтобы по-настоящему погрузить пользователя в воображаемый мир. Более многообещающей для секс-индустрии выглядит дополненная реальность. По прогнозам, очки и линзы с доступом к дополненной реальности появятся довольно скоро, а это значит, что можно будет разнообразить свою сексуальную жизнь, дорисовав пейзаж и внешность партнера. Технологии также позволят нам более эффективно выбирать партнеров на сайтах знакомств, учитывая самые разные параметры – от интересов и убеждений до темперамента и генетической совместимости. При этом не обязательно заниматься сексом с людьми. В продаже уже есть первые модели специальных роботов. Пока они выглядят не очень реалистично и могут поддержать лишь простейшую беседу. Но и эта индустрия быстро развивается. Вопрос в том, как это может повлиять на отношения с другими людьми. Не начнем ли мы воспринимать их как объекты для удовлетворения собственных потребностей? Или мы вовсе откажемся от живых любовников ради преданных андроидов? Мнения ученых на этот счет пока расходятся. Вместе с модой на здоровый образ жизни начался бум технологий, позволяющих оценивать разные параметры работы организма – физическую активность, сон и, конечно, секс. Есть гаджеты, подсчитывающие, с какой частотой мужчина совершает фрикции или как часто пара меняет позы во время полового акта. Правда, пока это чисто развлекательная информация, практической пользы от нее мало. Трансгуманисты верят, что технологии сделают нас сверхлюдьми. Это может сказаться и на качестве секса. Возможно, экзокостюмы, нейронные чипы и вибрирующие имплантаты в половых органах позволят разнообразить позы, расширить спектр ощущений, испытывать более яркие оргазмы и даже заниматься любовью телепатически. До этого пока еще далеко. Но кто мешает нам надеяться? Thank you.